На Кубе жил в это время Эрнест Хемингуэй, и Микоян посетил его. Подарил писателю двухтомник его избранных произведений, недавно вышедший в СССР, но не смог внятно ответить на вопрос писателя, почему в СССР не издан до сих пор его главный роман «По ком звонит колокол» о гражданской войне в Испании. Микоян обещал писателю разобраться в этом вопросе. Конечно, Микоян знал, что против издания романа возражала Долорес Ибаруди. Хемингуэй отнюдь не собирался идеализировать в романе эту прославленную революционерку. Все же после возвращения Микояна вопрос об издании романа обсуждался в президиуме ЦК и был решен положительно. Роман был переведен на русский язык, отрывок из него опубликовала литературная газета. В журнале «Звезда» номер 1 за 1964 год появилась даже статья Орловой о революции и любви, о жизни и смерти к выходу романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Но Хемингуэй еще в 1961 году покончил жизнь самоубийством, и издание романа было задержано. Он вышел лишь тиражом в 2000 экземпляров для служебного пользования. И только в 1968 году, наконец, был включен в собрание сочинений писателя. На 22-м съезде партии выступление Микояна не было в центре внимания, он мало говорил о преступлениях Сталина, но критиковал антипартийную группу Молотова-Маленкова-Кагановича. Хрущев нередко привлекал Микояна к решению разных идеологических вопросов. Именно Микояну было, например, поручено разобраться в деле академика Деборина. Деборин был одним из наиболее известных советских философов 20-х годов, видным организатором философского образования в стране. Он создал свою группу диалектиков, или деборинскую школу, которая вела активную дискуссию против так называемых механистов. По инициативе Сталина школа Деборина была вначале идейно опорочена как группа меньшевистствующих идеалистов, а в конце 30-х годов почти все деборинцы были арестованы. Сам академик не был арестован, но он не имел возможности ни выступать, ни печататься. Микоян, конечно, и сам не понимал, что означает словосочетание «меньшевистствующий идеализм». Однако он не стал разбираться в хитросплетениях философских дискуссий 20-х годов или добиваться формальной отмены постановлений ЦК партии по философским вопросам, но дал указание опубликовать ряд больших работ Деборина по истории социологии и философии, которые были написаны еще в 30-40-е годы. Деборину дали также возможность вести группу аспирантов. Получив от Твардовского рукопись повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», Хрущев не только сам прочел повесть, но и дал ее Микояну. Микоян высказался положительно о публикации повести, после чего Хрущев передал решение этого вопроса на рассмотрение президиума ЦК КПСС. Конечно, Микояну давали и более трудные поручения. Когда в Грозном вспыхнули беспорядки в связи с неприязненными отношениями между русским населением и возвратившимися в республику чеченцами и ингушами, именно Микоян вылетел в Чечено-Ингушскую АССР, чтобы урегулировать конфликт. Дело обошлось без кровопролития и массовых арестов. Но на следующий год в Новочеркасске, во время волнений горожан, вызванных плохим продовольственным снабжением и повышением цен на мясо, молоко, масло и сыры, демонстрация рабочих была подавлена с помощью войск. Многие были арестованы. В это время здесь находились Микоян и Суслов. Позднее в частных разговорах вину за кровопролитие Микоян возлагал на Суслова, заявляя, что лично он считает возможным провести переговоры с представителями рабочих. Невозможно установить точность этих свидетельств. Кубинский кризис. В конце 1962 года Микояну пришлось сыграть свою самую важную роль в мировой дипломатии.